Глава 15. Я посмотрел на комсорга, а комсорг посмотрел на меня. Очевидно, на моем лице отразилось что-то не очень светлое и доброе, потому что комсорг вдруг тихонько охнул и выскочил из кабинета. Конечно же, я его догонять не стал, потому что прежде всего нужно было решить вопрос с финансированием театра Глориозова, и желательно срочно. «Сидор Петрович», — вежливо сказал я, — «я просил пару минут, и они еще не истекли. Дослушайте меня, пожалуйста». Козляткин, который после моих требований сильно изумился, после пантомимы и последующего бегства комсорга вообще впал в ступор, поэтому пробормотал нечто невнятное. «Ну а кто я такой, чтобы не воспользоваться подвернувшейся возможностью? Поэтому я сказал, финансирование театра Глориозова должно быть, потому что там будет выступать Раневская». Козляткин посмотрел на меня скептически. Явно имя великой актрисы не произвело на него никакого впечатления. Блин, и тут не прокатило. Пришлось на ходу импровизировать. У нас будут самые высокие показатели в этом году по посещаемости театров. Я знаю, как организовать пиар-акцию по привлечению целевой аудитории. Козляткин посмотрел на меня недоуменно и чуть поморщился. Опять мимо. Кажется, он вообще не понял, что я несу. И тогда я выпалил. Я помогу вам стать заместителем директора комитета. Надо было видеть лицо Козляткина. Он тихо прошипел. Вон! Хм, а что вы теряете, Сидор Петрович? Хмыкнул я. Мне-то уж терять было нечего. Вы же знаете, из какой я семьи? Козляткин посмотрел на меня более внимательно и после продолжительной паузы кивнул. Ну вот, развел руками я с загадочной полуулыбкой. Я могу посодействовать. Вам до пенсии сколько осталось? 5 лет, хрипло сказал Козляткин. Так ведь на пенсию лучше уходить с должности заместителя директора комитета, а не с должности начальника отдела кинематографии и профильного управления театрами. Не так ли, Сидор Петрович? «Не зря в стенгазете писали, что ты карьерист, Бубнов», – покачал головой Козляткин, но из кабинета прогонять меня почему-то не стал. «Значит, заинтересовался». «Там писали, что я конформист», – поправил я с ласковой и многозначительной полуулыбкой. «Хотя, когда вы станете замдиректора комитета, то место начальника нашего отдела будет вакантным». Козляткин расхохотался и вдруг зло сказал. «Ты понимаешь, Бубнов, что ты сейчас по тонкому льду ходишь?» «Конечно, понимаю», – ответил я. «Но я бы не стал, если бы не понимал, что вы человек умный». Я сделал паузу и добавил. «И благодарный». Козляткин посмотрел на меня нечитаемым взглядом. «Кроме того, я ведь не для себя прошу», — сказал я. «Театр Глориозова на хорошем счету, а вот ремонт там давно нужен. И зрители, и артисты будут благодарны, и потомки тоже». «А твой интерес какой в этом деле?» — прищурился Козляткин. «Я за справедливость», — ответил я пафосно. И Козляткин впервые усмехнулся и произнес. «Хорошо, Бубнов, давай смету, посмотрим. И за язык тебя никто не тянул. Подключай свои ресурсы семьи, чтобы на пенсию я вышел с правильной должности». Я согласно кивнул. «А если ты сейчас мне врешь, или у тебя случайно что-то не получится, я тебя сгною. Уж компромата на тебя нарыть нетрудно будет». «Все получится, Сидор Петрович», – заверил я и вышел из кабинета. Я был доволен собой. Поддержкой Козляткина заручиться удалось. Значит, ремонт в театре Глориозова будет сделан, и Фаина Георгиевна получит роль в спектакле Островского. А вот что касается меня и моего обещания Козляткину, так тут я вообще не парился. Ведь скоро я уеду в Цюрих, а уж там он меня не найдет. Как там у Хаджина Средина было? А за это время или Ишак сдохнет, или падишах. Я чуть ли не посвистывая, чтобы не слышно было. Прошел по коридору, немного подумал и свернул в кабинет, где трудилась Кареглазка. Две ее подруги сидели за столами и что-то писали, а ее самой не было. «О, Муля!» — обрадовались девушки мне. «А когда у нас занятие будет?» «А вы не знаете разве?» — удивленно спросил я. «О чем?» «Наш всеми любимый комсорг на меня ужасную докладную написал», — ответил я горестным тоном. «Приходил сейчас к моему Козляткину на меня жаловаться. Так что никаких занятий, увы. Тут хоть бы не выгнали». Оставив глубоко опечаленных девушек переваривать информацию, я сообщил Ларисе, что иду в театр Глориозова, и ушел. Так как до обеда оставалось минут 40, то я решил зайти пообедать домой. Тем более сегодня придет Дуся и принесет мне чего-то вкусненького. Дуся готовить в коммунальной кухне категорически не любила. Ограничивалась приготовлением там супов. Иногда еще кашу гречневую варила. А вот всякие вкусняшки исправно приносила с собой из квартиры Модеста Федоровича. Вот интересно, сегодня она мне опять котлет принесет или жареной рыбы? Но рыба была в прошлый раз, так что, скорее всего, сегодня будут котлеты. Или даже отбивные. Отбивные я любил даже больше, чем котлеты. Я шагал по весенней Москве и поймал себя на мысли, что, видимо, здорово проголодался, раз вместо того, чтобы любоваться городом, думаю только о дусиных котлетах и отбивных. «Ваши документы!» От строгого официального голоса я аж вздрогнул. Напротив меня стоял юный милиционер с чуть проклюнувшимися усиками и пытался казаться значительным и взрослым. «Не понял?» «Не понял я, но паспорт вытащил и показал». «Почему вы не на работе?» Спросил он суровым, ломающимся голосом. «Иду на проверку театра Глориозова», — ответил я. «Я из комитета по искусствам СССР». Милиционер вернул мне документы и отдал честь, а я пошел дальше. Совсем забыл, что в эти времена уже начинается тенденция проверять праздно шатающихся в рабочее время граждан. Потом это еще больше усугубится. Дневные облавы в магазинах, кафе, проверки гостиниц, кинотеатров. Ну ладно, меня хоть миновала чаша сия. От дома я заглянул в комнату. Там Дуся домывала полы. Чтобы не мешать, я тихонько вышел на кухню покурить. Каюсь, это уже вошло в привычку. Но ничего. Вот я скоро уеду в Цюрих и там сразу брошу. Пообещав себе клятвенно, что да, скоро брошу, я с наслаждением затянулся. На кухню вышла Белла. Она плюхнула кастрюлю на плиту и подкурила от конфорки. «Ты чё это тут посреди дня?» – удивилась она. «Заболел, что ли?» «Да нет», – выпустил дым в форточку я. «Нужно в театр Глориозова идти, документы забрать. Вот решил по дороге домой зайти пообедать». «А, ну да», – кивнула Белла. «Сегодня твоя Дуся с утра бушует». «Дуся всегда бушует», – вздохнул я. «Зато котлеты у нее выше всяких похвал». «Ох ты и сатрап, муля», – качала головой Белла. И не понять было по ее тону, то ли она осуждает, то ли такой комплимент сделала. Я предпочел воспринять все как комплимент. «А муза из комнаты так и не выходит», — наябедничал Белла. «Как Сафрона забрали, так она заперлась и только плачет там. Я ж через стенку. Мне иногда слышно, как она рыдает прямо взахлеб». «И не ест?» — спросил я. «Не ест», — покачала головой Белла. «Но в туалет же она выходит. Или воды попить. Может, подкараулить ее, попробовать поговорить?» — предположил я. «Ложкина пыталась», — мрачно вздохнула Белла. «И даже Фаина Георгиевна пыталась. Не идет на контакт». «Это плохо. Если даже Раневская не ответила, которую она безмерно почитает и которой восхищается, значит, дело действительно плохо». А в комнате Дуся сказала. «Котлет принесла. Ничего, из-за этой свадьбы не успеваю». «Почему?» – удивился я, уплетая за обе щеки. «Они же в ресторане будут торжество проводить». «Ой, да как там в этом ресторане готовят?» – отмахнулась Дуся. «Я судаки сама нафарширую и заливное сделаю. И поросенка еще зажарю. Разве ж они так зажарят, как надо?» Я не сомневался, но согласно покивал головой, чтобы не обидеть Дусю. Проявил дипломатическое лицемерие, так сказать. Я уже доедал десерт, когда в дверь постучались. Дуся побежала открывать. На пороге стояла Фаина Георгиевна при полном параде, то есть в своем старом пальто, на воротнике которого красовалась огромная брошка. «Муля, мы опаздываем», — заявила она. «Мы опаздываем?» Я чуть чаем не захлебнулся. «Ну да», — кивнула она. «Мне Белла сказала, что ты к Глориозову в театр идешь. Так я с тобой за компанию прогуляюсь». «Но я только документы забрать», — вякнул я. «Вот и прекрасно», — констатировала Фаина Георгиевна. «Ты заберешь документы, а я поговорю с Глориозовым». Она взглянула на меня и удивилась. «Муля, мне еще долго ждать?» Я с сожалением отставил недопитый чай и разочарованно посмотрел на недоеденный кусочек яблочной шарлотки, которую испекла Дуся. Пришлось торопливо собираться, и мы вышли из дома. «Волнуетесь?» — совсем нечутко брякнул я, когда мы шли по дороге. «Ой, муля, я давно уже не волнуюсь», — беспечно ответила Фаина Георгиевна. «В театре меня любят талантливые, бездарные ненавидят. Шавки кусают и рвут на части». «Но отношения в этом театре...» — я попытался подготовить ее к не очень радушному приему, особенно со стороны артистов. «Муля, я могу сыграть кого угодно», — махнулась Фаина Георгиевна. «Даже Чапаева». «Но Глориозов...» «С ним у нас будет взаимная любовь», — она язвительно хихикнула. «Слонихи и воробья». При виде Раневской Глориозов помрачнел, но старался держать лицо. «Эммануил Модестович, Фаина Георгиевна», — расшаркался он. «Проходите, проходите. Безумно рад вас видеть». Он провел нас в кабинет, что-то просигналив секретарше. К слову, теперь в кабинете сидела уже брюнетка, небольшая, аппетитная такая, с ямочками на щеках. Очевидно, товарищ Глориозов предпочитает разнообразие. «У вас новая секретарша?» — сказал я, пока мы устраивались в мягких креслах, чтобы заполнить паузу. «К сожалению, они имеют свойство выходить замуж», — помрачнел Глориозов и сменил печальную тему, обратившись к Раневской. «Фаина Георгиевна, в пятницу репетиция к 12. Будем играть. У вас роль Сосипатры Семенны. Надеюсь, мы с вами быстро найдем общий язык». «Я всегда согласна договориться по-хорошему, если вы обещаете, что будет по-моему», — прощебетала Раневская. И я, глядя, как побагровел Глориозов, понял, что мой план провален. «Вот черт! Вроде ж провел с ней разговор, вроде все поняла, и тут на тебе. А ведь, чтобы сунуть ее на эту роль, пришлось такую многоходовку замутить. Я выбиваю финансирование театра, а Глориозов взамен дает роль Фаине Георгиевне. За финансирование я помогаю Козляткину получить место замдиректора комитета. И это я уже не беру в расчет такую мелочь, как необходимость уговорить Печкина уехать в свадебное путешествие, чтобы его роль сыграла Фаина Георгиевна. И вот сейчас она все благополучно запорола практически двумя неосторожными словами. Я взглянул на нее ледяным взглядом и торопливо сказал Глориозову, пока тот не пришел в себя. «Федор Сигизмундович, вы смету подготовили, я надеюсь?» Глориозов, который смотрел на Раневскую с видом бандерлога перед взором мудрого Каа, очнулся и кивнул. «Тогда давайте, пока я не забыл», — сказал я и добавил многозначительным голосом. «Знали бы вы, чего мне стоило выдержать битву с Козляткиным. Пришлось финансирование из Большого театра к вам перенаправить. Вот они будут в ярости». «Как это прекрасно! Отремонтировать зрительный зал, оснастить сцену, расширить гримерные, да и в туалетах теперь вонять не будет. Вы все делаете для театра, Федор Сигизмундович. Но об одном забыли. Актеры-то у вас прежние», — вздохнула Раневская. «Актеры у нас хорошие», — возмутился Глориозов. «А роль Зои Васильевны Окаемовой кто играет?» — вдруг спросила Фаина Георгиевна. «Леонтина Садовская», — с придыханием сказал Глориозов и аж причмокнул от удовольствия. «Примы во всех театрах похожи между собой, как очковые змеи. Они готовы играть Джульетту до 80 лет, только бы роль не досталась сопернице», — хмыкнула Раневская, и Глориозов побагровел. «Я окончательно понял, что мой план провалился, еще не начавшись, и даже финансирование уже не поможет, поэтому обреченно сказал: «Ну, я, пожалуй, пойду». Глориозов и Раневская, которые сидели и бодались взглядами, кажется, меня и не услышали. «Неужели вы считаете, что вы бы сыграли Зою Окаемову лучше?» — раздраженно прошипел Глориозов. «По крайней мере, вам не придется на этот спектакль раздавать контрамарки принудительно», — фыркнула Раневская. «Леонтина прекрасно играет», — возмутился Глориозов. «Публике нравится». «Хорошо, что Островский не дожил до наших дней, иначе непременно принял бы яд, сходив всего лишь на одну постановку его пьесы». Дальше я слушать их не стал и позорно ретировался. «Черт с ними! И вообще, я скоро уеду в Цюрих!» Я шел по тротуару и злился. А маленький котенок сидел на бордюре прямо посреди улицы и жалобно мяукал. «Ты че здесь сидишь?» — спросил я и оглянулся. «А где твоя мама-кошка?» Но глупый котенок ткнулся мне в ботинок и заплакал. «Тихо, тихо, не плачь!» Я погладил его по свалявшейся шерстке. Он был совсем еще маленький. Видно было, что только-только глазки открылись. «И вот как?» Очевидно, кто-то подбросил котенка сюда. Видимо, утопить рука не поднялась. Котенок опять жалобно замяукал. Он весь дрожал от холода. Хоть апрельский ветер был не так, чтобы очень уж холодный, но малышу было холодно. «И что мне теперь делать?» «Что мне с тобой делать?» — спросил я котенка, и тот от звуков моего голоса опять мяукнул. «Ладно», — сказал я. «Я тебя не брошу, парень. Иди сюда». Я подхватил мелкого и сунул за пазуху. «Надеюсь, ты меня не обмочишь», — строго сделал я ему устное предупреждение. Котенок пригрелся и заурчал, словно лилипутский трактор. «В принципе, мы с тобой похожи», — сообщил я ему, поглаживая по шерстке. «Ты такой же попаданец, как и я. А попаданцы должны помогать друг другу. Так гласит главный закон попаданства. Так что не беспокойся, я тебя не брошу». И мы пошли ко мне. Дуси уже не было, ушла домой. Я выгрузил котенка на кресло, но он моментально спрыгнул, точнее, практически свалился, на пол и сразу же сделал там лужу. «Молодец!» — похвалил я его выдержку. «Дотерпел! А ведь мог же и за пазухой мне сделать!» Котенок посмотрел на меня, на лужу, и мяукнул извиняющимся голосом. «Да ладно, не переживай, я сейчас вытру!» — успокоил я его. «Только пальто сниму и вытру!» Быстренько переодевшись, я помыл пол и посмотрел на котенка, который ходил за мной по комнате, как собачонка. «Тебя как звать-то?» – строго спросил я его. Котенок посмотрел на меня и горестно мяукнул. «Ну, имя мы тебе сейчас придумаем», так что не переживай», — успокоил я его. «Но вот мне кажется, что ты есть хочешь». Котенок не ответил, но я подозревал, что в данной ситуации я абсолютно прав. «Сейчас», — сказал я с видом фокусника, вытащил заветную кастрюльку с котлетами, которую Дуся оставила для меня в холодильнике на ужин. Я открыл крышку, и вкусный котлетно-чесночный дух заполнил комнату. «М-м-м-м», — сказал я. «Сейчас мы с тобой как наедимся, капец нам будет. Дуся котлеты делает вкусно. Да, в принципе, она все вкусно делает». Я вытащил одну котлету, положил ее на чайное блюдечко и поставил перед котенком. «Угощайся», — гостеприимно сказал я. Тот подошел, осторожно понюхал, поднял на меня взгляд и горестно мяукнул. «Что, маленький засранец?» — с негодованием возмутился я. «Уже и Дусины котлеты тебе не нравятся. Вряд ли ты хочешь с горчицей и хлебом». Котенок опять замяукал. Он явно хотел есть. Очень хотел. Но котлеты есть все равно не стал. Не стал он есть и кусочек сырого мяса, который Дуся оставил на следующий раз для супа в холодильнике. Не привлекли его и остатки запеченного судака. «Да вы гурман, любезнейший!» — возмутился я. А котенок все плакал, плакал. И тут я понял, что он, возможно, болен. Может быть, поэтому его выбросили из дома, чтобы не лечить? И вот что мне теперь с ним делать? Скажу честно, я как-то не имел никаких дел с котятами от самого глубокого детства. Тем более с такими вот мелкими несчастными. И физиологию котят я знал чисто теоретически. 4 лапы, хвост и мяуканье. Вполне возможно, что у него стресс, раз его мама кошка бросила. Но я не уверен. Мне нужно было срочно проконсультироваться и поправить нервы, потому что котенок мяукал безостановочно и все печальней и печальней. Я схватил сигареты и малодушно бежал на кухню, плотно прикрыв за собой дверь. Там я, подрагивающими от адреналина руками, попытался раскурить сигарету. К сожалению, все соседи куда-то запропастились. Вот когда хочется тишины и покоя, они тут как тут. Бегают, орут, ругаются, советы спрашивают. А когда мне нужно совет спросить, так вообще никого нету. И тут скрипнула соседская дверь, и на кухню вышла Муза. Она держала в руках банку и была зеленовато-бледной, а под глазами запали темные провалы синяков. При виде меня она кивнула и торопливо отвела взгляд, не желая разговаривать. «Муза», — сказал я печальным и даже слегка испуганным голосом, — «у меня какая-то беда случилась. Можно вас попросить только глянуть? Это займет полминуты. А я уж не знаю, что и делать. Муза, пожалуйста». Очевидно, у меня действительно был сильно встревоженный истерический вид, так как она нехотя кивнула. Набрав в банку воды, она ее отставила на стол и посмотрела на меня. «В комнате», — сказал я и торопливо затушил недокуренную сигарету. «Мы с Музой прошли ко мне в комнату. Осторожно только», — предупредил я ее. «Под ноги смотрите». Муза вошла, и я быстро успел закрыть дверь. В этот момент котенок бросился к ее ногам и заплакал, прижимаясь. «Он все время плачет», — пожаловался я. «Кто-то его выбросил прямо на улице. Пришлось забрать, ему там холодно было. И он котлеты не ест». Муза посмотрела на меня со странным выражением лица, а я торопливо добавил. «И рыбу не ест, и сырое мясо не ест. Я уже все перепробовал. Но он есть хочет». И тут случилось неожиданное. Муза расхохоталась. Я аж обалдел. Отсмеявшись, она сказала, поглаживая котенка и прижимая его к себе. «Конечно, не ест. Он же родился совсем недавно, Муля. Кто же новорожденных котят мясом и котлетами кормит?» «А что делать?» — как придурок спросил я. «Молока ему надо», — нахмурилась Муза. «У меня молока нет», — сказал я. «Но магазин еще должен работать. Я сбегаю». Муза кивнула, а я спросил. «Муза, но ведь нельзя его одного в комнате оставлять. Он такой маленький. Может, пока я сбегаю, вы поддержите его у себя, если это удобно?» Муза кивнула и, ни слова не говоря, взяла котенка и вышла из комнаты. «А я поспешил в магазин».